Глава 62. Юншен. «Ты не Сахарок». Высокий демон со сверкающей звездами темной кожей смотрел на меня с неприкрытой жаждой убийства. Вся моя сущность буквально вопила, что стоит лишь дернуться, и тысячелетний хищник размажет меня по каменистому плато тонким слоем. Кроме того, владыка бездны явно расстроился. «Ты ждал моего отца», — едва выдавил я. Слава всем богам, удалось отыграть спокойный и чуть небрежный тон. А пальцы сразу же забринчали заветную мелодию на шинкае. Первые ноты были тихими и почти не тревожили воздух и слух, поскольку мимолетное расстройство теньмо могло вылиться для нас практически в конец света. А демон, скорее всего, и не заметит небольшую армию, что сопровождало меня в походе за женой. Соратники и друзья пока прятались в иллюзии, но что жалкая иллюзия для высшего демона, если он захочет посмотреть сквозь нее? «Отца?» — теньмо удивился, и гнетущая атмосфера слегка спала. Но внезапно его взгляд переместился на шинкай в моих руках, и демона перекосило. «Посмел? Ты?» Владыка бездны не успел договорить фразу и стремительно исчез в вихре лепестков вишни. А у меня от напряжения подкосились ноги. Ядра дрожали от перерасхода ци, несмотря на то, что в крови сейчас циркулировали десятки восстанавливающих и усиливающих снадобий. Да и артефактами я был обвешан, как праздничное дерево из мира Янли. «Надолго?» — спросил Юэ, выбираясь из укрытия и положив мне руку на плечо, чтобы влить дополнительной энергии. «Хм, перестарался». И золотой небожитель бесцеремонно ткнул пальцем в акупунктурные точки, заставив меня судорожно выкашливать скопившуюся в горле дурную кровь. Несколько подвесок под моим ханьфу рассыпались в пыль, наполняя меридианы энергией, но происходило все не слишком приятным и полезным способом. Ничего, это малая цена, потом подлечусь. 5 минут. Отплевавшись и вытерев рот протянутым платком, я старательно дышал и тем самым воспроизводил боевую дыхательную технику, позволяющую почти мгновенно восстановить меридианы и силы. А для него? Я не отец. 5 лет он, конечно, не просидит, однако за 5 лун точно ручаюсь. Язвительная усмешка скользнула по губам. У теньмо будет время подумать и выместить злость на окружении. При желании на короткие отрезки времени я смогу отправить его туда еще пару раз, прежде чем упаду от истощения, или 3. Рядом появился Шинсан и передал мне часть энергии, а затем вопросительно посмотрел на золотого небожителя. «Мне кажется, это не понадобится», — покачал головой Юэ и махнул рукой. «Выходите. К возвращению повелителя демонов здесь должна стоять вся свита. Чтобы кое-кто понял, шутки кончились. Шинсан, принимай 2-й облик, он у тебя внушительный, будешь маячить на заднем плане и создавать соответствующее настроение». По истечении 5 минут, как раз к моменту, как воздух над каменистым плато снова заискрился и потек ручейками лепестков, цветущие вишни, мы были готовы. Но подобной картины никто из нас точно не ожидал. Теньмо материализовался перед нами спящий. Повелитель демонов сладко посапывал на черном облачке, свесив руку и зажимая в пальцах потрепанную книжку в позолоченной обложке. «Слушай, юный глава ордена, меня зрение подводит, или книжка и вправду называется 1001 правило поведения благочестивого повелителя демонов?» — шепотом спросил меня Юэ. «Нет, я тоже вижу надпись». У меня аж глаз задергался от абсурдности ситуации. Внезапно книга выпала из руки демона, раскрывшись примерно посередине. Мы с Юэ с изумлением обнаружили на страницах ровный и витиеватый почерк моего отца, который просто невозможно было не узнать, а затем и вылетевшую из трактата записку. Листок качнуло ветром как раз в мою сторону, и я инстинктивно его поймал. «Моему дорогому врагу», — гласила первая строчка. А дальше иероглифы сбивались с вычурно-официального начертания, и текст записки стал изящно беглым. Он сквозил небрежной легкостью, с которой пишутся только личные послания, ну а текст... Да. «Привет, заноза в заднице. Порнушку с моим участием, что ты накатал в прошлый раз в учебнике по каллиграфии, я уже прочел. Было забавно. С тебя еще как минимум 2 тома, мне интересно, чем у них все закончится. В ответ обещаю выслать 4 части правил поведения чайной церемонии среди приличных небожителей и словарь древнедраконьего. Не скучай и не обижай мелкую булочку, а то он рассердится, и ты присядешь надолго. Кстати, как тебе мой сын? Весь в меня. Также совершенен, ты заметил? До встречи. Ах да». Тебе надо подучить анатомию, я закинул в твое пространство учебник. И книгу по технологии старинных пыток. Глава с раскаленным прутом вышла несколько скучной из-за неправдоподобности. И сделай что-нибудь с метафорами. Что еще за маленький нежный бутон страсти ты нашел? Ты же взрослый демон с хорошим опытом в весенних утехах и богатым словарным запасом. Не позорься. Я ожидал от тебя изысканной острой непристойности, но не банальной пошлости. Разочарован. Когда встретимся, отведу тебя в бордель. Хоть посмотришь, как это выглядит на практике. Если захочешь, конечно. Вкусы меняются, а ты большой маль. На этом месте записку явно попытались прожечь то ли взглядом, то ли капающей ядовитой слюной. Кажется, Теньмо попался в свою же ловушку, попытавшись непотребными историями вывести небожителя из себя. Я не думал, что прежний глава умеет столь изощренно и весело мстить, оплачивая долг противнику его же монетой. Хотя, судя по тону переписки, у них подобные игры происходят далеко не в первый раз. «Знаешь, Шисюн», — обратился я к Юэ, складывая письмо как можно аккуратнее и максимально быстро засовывая листок обратно в книгу, «я почему-то чувствую себя идиотом, или нет, неправильно. Мне действительно начинает казаться, что мы все персонажи сатирической истории, причем даже не главные». «Все настолько плохо?» — хмыкнул глава пика снабжения, но хмыкнул понимающе. Я пожал плечами, летящие столбцы иероглифов по-прежнему стояли перед глазами. Особенно короткая приписка после прожженного места. «Желать чужих женщин можно, но и ты на моем примере видел, что ничем хорошим это не заканчивается. И да, за авантюру, в которую ты втянул моего сына, я тебе голову оторву, без шуток». «Ну?» — раздался мрачный голос проснувшегося демона. «Чего надо-то?»